Глава 27. С лихорадочной поспешностью он пробежал несколько писем, как вдруг его глаза упали на один счет. На поиски ребенка госпожи Д.С. расходы за последнюю треть 1800 года. У Марсьяля потемнело в глазах. Ребенка? У его жены был ребенок? Он, однако, продолжал читать. Содержание двух агентов в Сермезе, на мое путешествие, награды разным лицам. Итог достигал 6000 франков. Подпись стояла «Шефте». Марсьяль с бешенством прочитывал одну бумагу за другой. 2000 франков сегодня вечером. А нет, так я открою герцогу всю историю в Бордери. Потом еще 3 счета от «Шефте». Потом письмо от тетушки Меди, в котором она говорила о тюрьме и угрызениях совести. Наконец, в самом низу было брачное свидетельство Марии с Морисом, подписанное старым доктором Ибенуа. Истина была яснее дня. Убитый, растерянный, пораженный ужасом, Марсьяль собрал кое-как все письма, запер шкатулку и поставил ее на прежнее место. Шатаясь, он добрел до своей комнаты. «Это она», — шептал он, — «отравила Марию». Он был уничтожен, оглушен зверством женщины, которая была его женой. Ее преступная дерзость, хладнокровие и непостижимое совершенство притворства поразили его. Он поклялся узнать все подробности от Бланш или от вдовы Шупен. Марсьяль приказал Отто достать такой костюм, который носят посетители перешницы. С этой минуты каждый шаг герцогини был известен ее мужу, и все письма прочитывались им. Она не подозревала ничего. Однако ни Марсьяль, ни Отто не могли открыть ничего. Впрочем, нечего было и открывать. Полит Шупен был арестован за воровство, и проект Жана Лошенера замедлился. Наконец, он подготовил все к 20 февраля, это было в воскресенье на Масленицу. Накануне вдова Шупен написала герцогине просьбу непременно прибыть в перешницу в воскресенье к 11 часам вечера. В этот вечер Жан был на балу в заведении «Радуга», где раздавал роли и инструкции. Его сообщники должны были начать сцену, а он должен был явиться к развязке. Получив письмо Шупен, Бланш была в отчаянии. Поздний час, глухое место ужасно пугали ее. Однако она должна была покориться, и вечером, ускользнув потихоньку из своего отеля, она в самом бедном платье отправилась туда со своей служанкой. Они были уверены, что их никто не видит, тогда как Марсьяль следил за каждым их шагом. Отто умолял позволить ему сопровождать герцога, но он ему отказал, говоря, что для его безопасности достаточно и одного револьвера. Но он знал, что Отто его не послушает. В 10 часов Бланш со своей служанкой Камилой отправилась в путь. Пройдя улицу Тарань, они взяли фиакр и поехали. Герцог заметил недалеко свободный фиакр. Выйдя из экипажа, Марсьяль услышал за собой стук кареты, которая на некотором расстоянии также быстро остановилась. «Это Отто следит за мной», — подумал Марсьяль. Он пошел дальше. Всюду царствовали мрак и тишина. Марсьяль спотыкался на каждом шагу. Вскоре, однако, он разглядел кабак перешница. Слабый огонек мерцал через вырезанные сердечки в ставнях. Марсьяль осторожно вскарабкался к окну и стал глядеть в отверстие. Его жена сидела у стола со своей горничной Камилой в компании 2 отвратительных негодяев и очень молодого солдата. Посреди комнаты стояла старая Шупен со стаканом в руках и о чем-то важно рассуждала, прерывая свою речь частыми глотками из стакана. Чувство жалости стеснило сердце Марсьяля при виде страшного наказания, которому подвергалась отравительница. Старуха исчезла. Солдат встал и говорил что-то, сильно жестикулируя. Бланш и Камила слушали его. Два негодяя сидели напротив друг друга, облокотясь на стол, и Марсиалю показалось, значительно переглядывались между собой. Бланш, также тщательно переодевшаяся, забыла, однако, снять свои дорогие серьги. Сообщники Лошенера смотрели на них с жадностью. В ожидании, пока явится Лошенер, они разыгрывали предложенные им роли. За все это была обещана порядочная сумма. При виде же бриллиантовых серег они подумали, что их вознаградят в десятеро, и глазами говорили друг другу, что если их вынуть и убежать, не дождавшись того. Они поняли друг друга и согласились. Один из них вдруг встал и, схватив герцогиню за затылок, опрокинул ее на стол. Серьги были сняты в одно мгновение, несмотря на то, что Камила храбро бросилась между своей госпожою и разбойниками. Марсиаль больше ничего не видел. Он вбежал в кабак и запер за собой дверь. «Марсиаль! Господин герцог!» Эти два возгласа вырвались в одно время у Бланш и Камилы и привели двух разбойников в ярость. Они кинулись на Марсиаля с намерением его убить. Марсиаль избег нападения, бросившись в сторону. У него в руках был револьвер, и он стал стрелять. И оба негодяя упали. Молодой солдат бросился на него с намерением обезоружить. Защищаясь и задыхаясь, Марсиаль не переставал кричать: «Спасайтесь, Бланш, бегите! Отто недалеко! Спасите честь имени!» Обе женщины скрылись другим выходом в сад, и почти в ту же минуту в двери кабака послышались с улицы удары. «Сейчас войдут!» Это удвоило энергию Марсиаля, и он с такой силой толкнул своего противника, что несчастный, ухватившись за угол стола, повалился замертво. Вдова Шупен, прибежав на крики, выла. У дверей кричали: «Именем закона оттворите!» Марсиаль мог бежать, но если бы он убежал, то наверняка выдал бы герцогиню, потому что знал, что за ним погонятся. Он быстро сообразил это, и решение было принято. Он подошел к Шупен и быстро проговорил: «100 000 фунтов тебе, если ты сумеешь молчать». Затем, придвинув стол, он поместился за ним. Дверь с шумом вылетела. Отряд полицейских под командованием Живроля ворвался в кабак. «Сдавайся!» — закричал Живроль Марсиалю. Тот не шевелился, только направил дуло своего пистолета в полицейских. «Если я сумею удержать их минуты две, — думал он, — все может быть спасено». Он действительно выиграл эти две минуты. Затем он бросил свой револьвер и намеревался бежать, как вдруг один из полицейских, обежав вокруг дома, вошел через другую дверь и схватил герцога. В один миг он был связан, а через 2 часа его уже заперли в арестантскую на посту Итальянской площади. Дальнейший ход событий был следующий. Он разыграл свою роль согласно костюму так, что обманул самого Живроля. Все сообщники были убиты, а на старуху Шупен он мог надеяться. Он, однако, знал, что эта западня была устроена Жаном Лошенером. К тому же он заметил недоверие в глазах одного молодого полицейского, который его арестовал и которого звали Лекок.